настоящий дюндик. У микрофона Олег Тихомиров и напротив меня Кирилл Дюндик. Приветствую, Кирилл. Добрый вечер. Мы заявлялись по теме о том, что будем говорить о мифах, касающихся семьи и брака. Ну, миф — это сказки, так, или что-то такое, какая-то фантазия, вымысел, я правильно понимаю, толкование. И я почему это сказал, потому что хотел бы начать разговор вот с фольклора. Обычно в фольклоре, там, в каких-то таких вещах свадьбы все заканчивается. То есть вот все трудности — это то, к чему люди стремятся, а дальше уже стремиться особенно и не к чему. Вот как ты думаешь, Кирилл, вот это же народная какая-то мудрость. Откуда это взялось вообще? Ну да, со свадьбой заканчивается жизнь. Печально, значит, печально, ну, ты так сказал. Ну да, ну потому что совершенно другой потом возникает мир и другой контекст. Вообще, у меня сложилось впечатление, что сегодня сам термин «семья», он стал, приобрел такой мифический оттенок, потому что существует понятие «семья» из прошлого, да, то есть и мы все вот, жители России, мы пережили, то есть это советский эксперимент, когда в связи с, вот, с той идеологией социалистической было все закопано, сначала все, что касалось семьи, такой буржуазной и царской, там, царского периода, да, то есть возникала новая пролетарская семья, новая идеология. Начиная с 20-х годов, то есть активно очень в этом участвовала власть, партия и правительство. И только мы, вот, получается, 70 лет советской власти, это 2-3 поколения прожили семьи вот в этом режиме. Только это стало как-то устаканиваться, значит, как все снова перевернулось, значит, вернулось все буржуазное. И все прочее. И сейчас подвешено. То есть сейчас какая-то абсолютно немыслимая смесь в государственной идеологии по части семьи. Да? То есть что насаждается вот какая-то смесь социалистических вперемешку с буржуазными принципами. Да? То есть и все это. А вообще получается, ну, семья для каждого из нас — это вопрос очень важный. То есть я на самом деле, когда мы заявили эту тему, стал думать, ну, о себе в первую очередь. Перестройку начни с себя. То есть я прожил в традиционной семье всю свою жизнь сознательную. То есть я первый раз женился в 19 лет. Через 8 лет женился второй раз. То есть у меня трое детей. Я все время озабочен, значит, вот этими какими-то семейными проблемами. Там, я все время живу с комплексом, что я не очень хороший муж и отец. Ну, то есть я там все время смотрю, читаю всякие вот эти мифические достижения там, других родителей, думаю, ну вот что там. А случилось недавно, что приехала из Питера старшая дочь, и мне удалось собрать всех детей вместе, их обнять. И я наконец понял, что это все, что я сделал за последние 30 лет. То есть я поиграл с ними там, в настольные игры, во что-то еще. То есть увидел это, что вот... Поэтому... И... Буквально 20 лет назад, 30, то есть, в принципе, три поколения жили вместе. То есть, что касается семьи, то семья – это всегда была конкретно какая-то ведущая семья, это были дети, это были как минимум бабушка с дедушкой, которые в том режиме обязательно занимались воспитанием внуков. То есть, тогда трудно было представить, чтобы дети не были, ну, скажем, активно задействованы бабушками и дедушками, да, то есть, значит, эта новая семья нарождалась, она жила в контексте родительской семьи, как правило, молодые жили на территории одного из родителей, если это сельская местность, то это они жили в одной деревне там как-то или в одном доме или рядом. Вот, и буквально 20 лет, как это все разрушилось, то есть сегодня уже люди взрослые стали активны, и у них активная профессиональная карьера до 60-65 лет. Они, как правило, не занимаются внуками, они предпочитают вести свой образ жизни. Значит, соответственно, дети с бабушками и с дедушками знакомы периодически в каком-то таком в игровом контексте, а не в контексте жизнедеятельности. Вот. И все это никак сегодня не нашло отражение в идеологии, то есть патриархальные вот эти вот все старые принципы семейных ценностей, они преподаются везде и внедряются молодежи, но они абсолютно идут вразрез с реалиями. Потому что реально сегодня семья, она вот совсем другая, если посмотреть. То есть, и этого не хочет видеть тот, кто занимается пропагандой семейных ценностей. И разрыв этот видит эта молодая семья. То есть она появляется абсолютно неподготовленная. Вот она закончилась свадьба. И что мы дальше будем делать, когда мы до 30 лет прожили с родителями? Ну, потому что раньше считалось, что не выйти, не жениться там или не выйти замуж там 23-28 – это поздний срок. То есть я в 19 женился, и у меня уже там в 21 год был первый ребенок. Вот. А сейчас до 30 лет дети живут с нами, значит, а потом они вот в 30 уже вдруг обнаружат, вот какая-то семья, что с этим делать. То есть поэтому действительно вот в тему, что мы живем среди того, что официально везде пропагандируется миф, который не имеет ничего общего с, собственно, с той реальной жизнью, которая существует. Ну, можно ли сказать, что сейчас существует понятие, например, постиндустриальная семья? Я беру по аналогии, что существовала буржуазная семья, существовала крестьянская семья, социалистическая семья, существовала древнеримская семья, в конце концов, существовала дворянская семья. То есть их разные существовали семьи, и, видимо, они по-разному как-то выстраивались, хотя принцип, понятно, один и тот же, это когда мужчина и женщина живут вместе с целью совместного ведения хозяйства, экономической какой-то деятельности и выращивания детей. Ну, вот я не знаю насчет постиндустриальной, у меня не очень этот термин ложится. Потому что действительно, вообще, что такое семья, да, то есть, что есть, в общем-то, нормальный инстинкт вести жизнь вдвоем с женщиной. Ну, то есть, как бы, я не знаю, нормальный, ненормальный. Сейчас... Мужчине, а женщине да, с нет, мужчиной. Ну, да, ну сейчас лицом противоположного пола, давай будем так. Да, говорить. Но сейчас сексуальные меньшинства берут верх. То Это мы отдельно да, поговорим, отдельно, да, хорошо. Обязательно. Поэтому, и вот у меня возникает вопрос, зачем, можно ли определить сегодня, то есть если раньше семья, это однозначно, жили три поколения и их сбивало, они не от радости вместе жили, они выживали вместе. То есть если три поколения вместе не жили, то, как правило, это было плохо, кто-то умирал от голода, да, допустим, вот в Индии проводили исследование, что забавно, да, поразило, если в семье не было четырех детей, если из них хотя бы три не были мальчики, то родители, как правило, умирали от голода. Ну, то есть проводили исследования ретроградно, то есть анализировали, что происходит. Поэтому у них 8-9 детей, то есть они стараются, чтобы было достаточное количество кормильцев, то есть это как бы инстинктивная такая штука. Для меня лично семья не была никаким мотивом для какой-то совместной экономической деятельности с женой. Я никогда не думал, сколько она зарабатывает. Я, так сказать, живу из любви к искусству просто. Ну, то есть, вот как бы и не смотрю ни в коем случае на жену, как на источник дохода в семью. Значит, хотя, наверное, можно. Ну, может быть, она на тебя смотрит, как на источник дохода. Это естественно, потому что роль мужчины, она очень простая. То есть, если ты не можешь обеспечивать женщину, если ты не можешь ее защитить и обеспечить ей нормальную жизнь, то не подходи к ней. У тебя очень патриархальные взгляды на семью. Да, у меня очень патриархальные. Я в детстве страдал, как любой молодой человек, от того, что меня не любят, потому что у меня нет денег. Сейчас я считаю это достаточно разумным с возрастом, что как бы вот между браком по расчету и браком по любви, да. То есть, если в детстве я склонялся к браку по любви, то сейчас я склоняюсь к браку по расчету. У нас с тобой, видимо, разное было детство. Я страдал в детстве от того, что меня не любят, потому что я худой. Сильно. Да, вот. Ну, про деньги вообще речь не шла. Я тоже худой, но речь идет о чем? Что это нормально. Женщина, она ждет от мужчины ресурсов. То есть мужчина, то есть как делилась территория в семье, вот в старой семье, в старого типа, да? То есть все, что внутри, это женщина. То есть все, что вот по периметру твоего домового хозяйства, там, это женщина, а все, что за периметром, это мужчина. Поэтому инстинкты и мировоззрение построены совершенно по-разному. И у мужчин и женщин, потому что мужчины, они политики, философы, там, они там, о мироздании. Вот, и всегда это идет дискуссия между мужской и женской логикой, потому что у них есть граница, то есть о них нельзя сравнивать, потому что граница это проходит по периметру домохозяйства. Поэтому если ты не можешь создать свою территорию, если ты не можешь эту территорию обозначить, защищать и снабжать, не обижайся, что женщины не будут тебе приходить. Ну, то есть, потому что некуда. Это так, для молодого человека, я думаю, это вообще последнее, о чем он думает, если честно, про создание своей территории и прочее. Ну, он это подразумевает, но я не думаю, что он это формулирует. Ну, если не формулирует так жестко, то, по крайней мере, подразумевает. И здесь же есть совершенно две таких позиции разных. Это с точки зрения молодых людей и с точки зрения девушек. С точки зрения девушек я ничего не могу сказать, я могу только предполагать. Ну вот, в отношении к браку. Почему бы не предположить, да, в конце концов? Да, с точки зрения мужчин это однозначно. У меня вызывает смех, когда я сейчас разговариваю с молодыми людьми, и он говорит: я не могу на тебе жениться, своей пассией, да, потому что у меня сейчас нет денег. Мы пока вот подружим, я поживу у мамы, ты поживешь у мамы. Ну, то есть, а потом когда-нибудь мы вот, когда будут деньги, мы поженимся. Потому что сейчас я заработаю на Колым. Ну да, да, вот, то есть, вот. Да. Женщина должна им абсолютно просто ответить: какого черта я буду тратить годы своей жизни, потому что для девушки это очень важно. Главная ценность женщины – это красота и молодость, и здоровье, да. Вот, как они на это соглашаются, непонятно, потому что... И второе, что я вижу, что я спрашиваю часто молодых людей, знакомых, которым там, в возрасте 25 лет, они говорят: вот мне девушка нравится. Я говорю: почему ты не с ней? Почему ты не живешь с ней? У меня там того нет. Я говорю: при этом он ездит на машине, ходит в ботинках, еще в чем-то. Я говорю: понимаешь, у тебя ничего нет. То есть у тебя ничего нет, потому что ты не хочешь ничем поступиться. Да, то есть, да, ты будешь с ней жить, и тебе придется в два раза больше работать. Вот мы, мне кажется, немножко утилитарно рассуждаем, а как насчет любви? Я вспоминаю там свои молодые годы. Для меня основным мотивом жениться являлось желание вот этого человека видеть каждый день и ночь, и, соответственно, просто вот находиться рядом, если честно. Нет, я это поддерживаю. У меня тоже было это безумие. Это с возрастом вымыло, как бы уже эти умерли нейроны. Ну, ты с возрастом и не женишься, собственно. Ну да, я как бы 22 года уже как не женился ни разу. Поэтому, значит, конечно, проблемы. Поэтому любовь, безусловно, важна. Но если ты хочешь быть с этим человеком, это должно двигать тебя на действия, на завоевание ресурсов каких-то. То есть ты должен прилагать усилия. Этот человек не придет к тебе просто так. Да? Вот. Поэтому это не противоречит вовсе. То есть у меня была несколько другая точка зрения на семью. Наряду с тем, что ты говоришь, мне хотелось быть с этим человеком. Там, это, мне нравилась эта женщина, допустим. Да? Но при этом я четко понимал роль. Да? То есть роль мужчины в вот этой игре. Да? То есть в этом союзе. Ну и как мог это... реализовывал. Поэтому одно другому не мешает. Как бы цинизм и романтизм, они могут сосуществовать. Кирилл, скажи, пожалуйста, когда вот есть какие-то рекомендации или, на твой взгляд, вот когда нужно жениться, вот сложились так обстоятельства, я не имею в виду жениться, вот что называется на пузе, а вот когда стоит, точнее, это делать, а когда этого делать не стоит, ты вот как-то можешь классифицировать это? Ну, ведь этот термин «семья» вообще, вот жениться, да, то есть жениться нужно всегда. Я имею в виду в конкретном каком-то случае. Ну, а какой может быть конкретный случай? Если ты завтра умрешь, ну, наверное, не стоит. Ну, если ты не знаешь, что ты завтра умрешь, можно жениться смело. Ну, тогда в любом случае нужно жениться всегда. Ну, да, то есть речь идет о том, что если ты женщину любишь, если тебе хочется быть с ней вместе, если ты мужик, соответственно, ты отвечаешь себе на вопрос: я могу быть с ней вместе или не могу, да? То есть ты отвечаешь, что могу. Если ты любишь, ты на этот вопрос отвечаешь всегда одинаково, но не объективно. Вот в чем дело. Ну, без разницы. Поэтому развестись же можно всегда, в принципе, да. То есть, когда там что-то еще. Как ты можешь проверить чувства, не проведя эксперимента? Да? То есть, ну, это такой, да, достойный эксперимент, да. Ну, да, я имею в виду, вот смотри, существуют некие предпосылки и существуют некие другие совершенно предпосылки, там положительные, отрицательные. Например, ну, вот молодые люди любят друг друга, но они из разных совершенно социальных групп, предположим. Или наоборот, из одной группы. Понимаешь, потому что любить и создавать семью, ну вот иногда, может быть, этого делать нужно... Это нужно делать осторожно. Я вот это имею в виду. И какие есть показания, какие есть противопоказания? Не, ну, есть традиционные, вот люди же все время исследуют свою жизнь, да, и пытаются вывести какие-то закономерности. Есть традиционные рамки, что, конечно, жениться лучше в возрасте до 23-25 лет, потому что в этот момент психика еще лабильна, и вы можете как бы получить конкурентность с партнером, привыкнуть друг к другу. Да? То есть, когда вы уже заскорузли, когда вам 30, то есть 30 это в старые времена это пенсия уже, потому что люди жили до 40 только. Там 100 лет назад продолжительность жизни была в районе 40 лет. Вот. Поэтому те люди, кто сходятся и живут в возрасте в старшем, у них все складывается по-другому и сложнее. То есть вероятность, скажем, распада какого-то, она и не, вот, не соответствие друг другу, она выше. Но они и сходятся сложнее. Да, разные социальные слои, разные социальные группы. Для меня это не очень понятно, потому что есть масса примеров. А смысл вообще создание семьи и совместной жизни с женщиной – это проекция такая, как минимум на 10-20 лет. То есть это не для удовольствия, чтобы заниматься сексом там и вместе смотреть телевизор, а это для меня это однозначно это проекция на детей, это проекция на, вот, как бы, ну, соответственно, если на детей, то как минимум на 20 лет вперед, потому что дети пока вырастут. Вот. И мне уже вот сегодняшнее поколение, оно не очень понятно, когда они... Нам просто хорошо вместе, мы трахаемся, но детей у нас нет. Мы пока не планируем. Мы сейчас натрахаемся досыта, а потом, когда у нас уже будет геморрой, и панкреатит и язва желудка, мы будем рожать детей этих уродов, да, плодить. Вот. Поэтому не очень мне понятно это все. Но это есть. Вот. И здесь как раз вопрос экономической подоплеки, что детей рожали раньше на Руси не от того, что хотелось много детей. Просто это были работники, это были участники жизни семьи, это была основа, да, то есть потому что было 7-8 детей. Друг... Ну, это в семьях, опять же, скажем так, крестьянских или нет, таких? Нет, это в буржуазных семьях тоже. Сейчас, если посмотреть, американские семьи нормальные, да, то есть у них бывает 5-6 детей, это нормально. Ну, там говорят, что это от любви к детям. Не знаю, от чего, от любви не к детям, а друг к другу. То есть, ты хочешь сказать, от педофилии, что ли? Нет, я в хорошем смысле. Ну, это нормально. Ну, любят они детей, вот любят, да, в хорошем, да, правильном, да, смысле, да, этого есть слова. Еще, да, есть еще один момент, больше, тем лучше. Очень такой существенный, это то, что из, когда детей в семье пятеро, да, то самые сложные дети – это первый и последний. То есть это как бы отличающиеся от вот, нормы. Да? Почему во всех сказках он у нас самый младший – это Иван Дурак, а старший вот, какой-то недотепа, несуразный, там, вот, как правило, вот, да, во всех этих. Вот. И поэтому нормальные это люди получаются – это второй, третий, четвертый ребенок. Ну, то есть, которые, потому что тот, который предпоследний, он уже с одной стороны находится под давлением старших детей, с другой стороны он несет ответственность за младшего. Да? То есть, это социализация. А у нас сейчас, почему общество ужасное такое? Потому что мы уже долго воспроизводим первого и последнего. То есть первого, который излюблен сначала в хлам перед рождением второго, и потом обижен тем, что второй отнял часть его любви, у меня двое детей. Так, я не понял, или так нужно одного рожать, или много? Вот. Поясни мысль. Много. Нужно рожать. Но первый много. Будет самый неудачный. Да, нет. Первый, они просто будут совершенно другие. Да, то есть, ну, как правило, разница. Один ребенок – это одно. Два ребенка – это другое. Три ребенка – это третье. То есть, поэтому, ну, вообще нормальной для человека является семья многодетная. Когда там 3-4 ребенка в семье, 5. Вот. А мы сегодня вытягиваем там 1,52 на женщину, ну, как бы по средний коэффициент, да. Вот. Это уже дальше проекция на общество, какое оно и почему оно такое. Поэтому не знаю, то, что, с чего ты начал, как что посоветовать. Всегда, когда, если с точки зрения мужика, если ты видишь женщину, если ты понимаешь, что ты хочешь провести с ней больше, чем 30 минут, или час, или ночь. Ну, наверное, нужно жениться. Ну да, нет, я сейчас поясню все-таки свою мысль. Вот смотри, то есть все равно социальная, так сказать, группа предполагает некое воспитание, некое формирование мировоззрения, какие-то ориентиры жизненные, скажем. И если девушка там из-под семьи потомственных парикмахеров и сама она парикмахер, то, мне кажется, им достаточно трудно будет помимо брачной постели выстраивать со своим женихом отношения, если жених из профессорской семьи. Не обязательно. Ну, Это как возможность. Потому что какая культура семьи, мы все равно тащим. Семья еще важна чем, что каждый из нас, он тащит потом эту семью дальше. То есть все-таки семья имеет колоссальное значение для человека. То есть ты хочешь сказать, они сформируют свой новый мир, так? Да, они сформируют, если, прекрасный новый мир. Если у них был здоровый мир в профессорской семье, да, и там нормальные родители, то она останется парикмахершей, и профессорский сынок прекрасно может с ней жить, если они научены уважать друг друга, и они разделили как бы зоны взаимодействия. Потому что я точно скажу, мне умная жена не нужна. Я знаю тут кучу умных женщин, вот, но мне она не нужна. Это отдельный разговор. Что называется умная женщина? Да. Чуть попозже, видимо. Да. Вот. Поэтому мне повезло, потому что на самом деле я встречаю много мужчин разного возраста, которые не могут никак определиться, у которых различные проблемы, неудачи. То есть я считаю, что мне повезло, я ни дня не был на свободе практически за свою жизнь. Вот. Может быть, поэтому ты и не знаешь, что это такое? Может быть, да, я горе не знаю. Вот на самом деле я немножко хотел еще одну очень важную в этой связи тему поднять. Я сейчас сделаю задел, потом мы уйдем на рекламу, но я все-таки начну. Хорошо, я усложню задачу. А что говорить о семьях, вернее, о предполагаемых семьях, скажем, вот разных по национальному признаку или даже, может быть, по межрасовому признаку? Ну, например, я тувинец и хочу жениться на девушке из армянского рода, причем таких хороших, крепких армянских традиций. Я уже не говорю, допустим, про ситуацию, когда девушка выходит замуж за какого-то молодого человека из крепких кавказских мусульманских традиций, а девушка наша простая сибирская и с веснушками на носу. И я уже не говорю про ситуацию, когда девушка выходит замуж за студента института Патриса Лумумбы. За негра. Ну, в общем, да. Ой, за чернокожего. Либо это афроамериканца, расизм. Либо африканца. Да, да. Ну, это не массовый вопрос на самом деле. Это же достаточно редкий случай, но он вызывает вот интерес. Продолжаем нашу программу. Ну, вот ты задал эту тему разницы по национальности и по культурным, по всем делам. Во-первых, это все-таки редкий случай, то есть это скорее исключение. Боюсь, это... что все чаще. Оно все чаще, но и космополитов все больше, то есть все больше, с одной стороны, все больше размываются национальные традиции, и традиции становятся все больше универсальными, да. А с другой стороны, все больше вот таких смешанных браков. Поэтому вот такие крайности, когда заскорузлый там христианин с очень жесткой мусульманкой там вдруг безумно полюбили друг друга, это скорее предмет для пьесы, для какой-нибудь для фильма. Вот. Ну, мы не встречались, ты знаешь. Эти браки, как правило, неудачны на самом деле, я считаю, если посмотреть статистику. Потому что это все-таки эксперимент. Так вот, речь идет о том, что нужно ли сразу вообще влазить в этот эксперимент. Конечно, все-таки, может быть, стоит как-то это вот стороной. Ну, а как стоит? Если ты любишь, что ты будешь делать с собой? Если ты полюбил там мусульманку или не негритянку, афроамериканку, значит, вот или ты будешь себя ломать всю жизнь и жалеть об этом, да, либо... Ну, как говорил Сократ, да. Что бы я тебе ни посоветовал, ты все равно об этом пожалеешь, когда у него спросили, жениться мне или нет. Так что... Да, поэтому здесь главный-то момент, что сегодня скорее проблема в том, что мужчины не умеют жестко достаточно соблюдать свою линию, быть такими, ну, самостийными, да, то есть, потому что женщины почему с трудом вступают в брак, потому что не понимают, куда они вступают, что у нас сейчас унисекс кругом, да, вот, а на женщине большая ответственность лежит, на самом деле, в семье и вообще в цивилизации, потому что она ответственна за потомство, и поэтому, связываясь с одним, со вторым, с третьим, она, конечно, должна, она решает вопрос за двоих, за себя и за будущих детей. С мужчинами немножко проще, вот. И сегодня, вот, когда мы живем ради удовольствия, а не выполнения какой-то миссии, то есть все больше, да, то вот, наверное, это одна из проблем. А нет ли проблемы, например, вот, с культурным определенным интеллектуальным уровнем? Вот, может быть, девушка, ну, то, что мы называем попроще, Вот она четко, у нее есть установка, она стремится выйти замуж за хорошего, симпатичного, работящего парня, и дальше там уже все по барабану. А девушка немножко, вот так сказать, с высокими запросами, с амбициями, с каким-то багажом определенным, вот она начинает думать, размышлять, выискивать, ну и очень часто оказывается, в общем, в ситуации передержки, так сказать. Ну, во-первых, понятно, как выбирают девушки, потому что девушки... Мне непонятно. Ну, это же проведены исследования, все понятно. Девушки выбирают по ресурсам, по потенциалу мужчины, то есть по его ранговому потенциалу и по его мыслительным способностям, скажем. Поэтому, допустим, успехом может пользоваться вот два образа универсальных. Это поручик Ржевский и Корнет в анекдотах. Да? Угу. Вот два типажа. То есть при этом, значит, девушки склонны к коротковременным романам и рожать склонны от Ржевского, а жить предпочитают с Корнетом. Ну, потому что он более конформист, сговорчив. Угу. Вот, значит, поэтому в 10% благополучных, в 10% благополучных семей в Англии провели исследование, значит, не соответствует генетически несовместимы дети социальные. Биологические отцы там другие. Да, то есть и где они умудряются, хотя там вообще такие очень законные. А у нас не проводили такого? Не знаю. Ну и думаю, у нас примерно такой же процент, потому что женщина вполне может неосознанно действовать, да, то есть она может, поскольку в нее эволюцией заложено вот смысл заботы о потомстве, то есть почему бы не взять где-то хороший генотип, да? Да, и перепоручить его... И перепоручить его воспитание другому. Да, это проблема уже мужчины этого, Корнета, да, что он воспитывает чужое потомство. Младшего Ржевского, да. Да, вот, а потом вырастает Ржевский. Поэтому это нормальный процесс, и в принципе ничего нет. И как выбирают мужчины, тоже понятно, потому что есть культурные, универсальные, так скажем, показатели. Да, женщина – это здоровье и способность... Если выбирать для семьи, да, то женщина – это способность воспроизвести здоровое потомство. Ну, поэтому размер бюста имеет значение. Не, не бюст, а тазобедренный индекс. Ну, то есть соотношение вот это вот там талии и того сего. Вот бюст там, кстати, от размера груди количество молока вообще не зависит. Почему тогда так тянет? А тянет это культурное уже влияние. Поэтому вот в голодные времена девушек выбирают более полных. Не чтобы их есть, а потому что они лучше воспроизводят потомство, то есть голодая. Во времена всытые, значит, больше в моде худые. Видимо, сейчас всытые времена, поскольку они активно так собой работают. Да, сейчас сытые времена, посмотреть буквально 60-е годы, совершенно другие модели и в кино, и на подиумах были, то есть и 30-е. Поэтому весь этот выбор понятен. Другое дело, что когда тебя прохватило, там сердце не прикажешь, там разум отступает. То есть это очень мощный инстинкт, который мы называем любовь. То есть там играет роль и химия, и как сказать, и инстинкт, и химия, и запах, и все остальное. И человек вполне нормально теряет рассудок. То есть, да, и... вот мне этот эксперимент, его по телевизору просто показывали несколько раз про майки. Ну, там просили майки, партнеров выбирали по запаху, да. Да, по запаху. И поэтому ничего нет удивительного, когда мужчина может быть не очень красив, там еще же достаточно хорошо пахнуть, и все у тебя получится. Господь всех распределил, всех определил, в общем, так что не пропадете, ребята, если что. У тебя как ты, если у тебя Господь, а у меня, я стою на базе эволюционной теории, и все эти действия, они, в принципе, оправданы эволюцией. Одно другому не мешает? Ну да, если Господь придумал теорию эволюции, то почему я не против. Нет? В принципе, да. Работает-то в конце концов все именно справедливо, по нашим представлениям. Поэтому есть еще один момент, который у многих не сидит в голове, это то, что любые инстинкты, любые процессы имеют свой срок, и очень интересные тоже проводили исследования, что вот этот период такой безумной любви, яркой, он длится, как правило, до 4 лет. То есть этому есть обоснование, потому что если раньше родители расходились раньше, чем через 4 года, потомство погибало. То есть дети где-то от 4 лет уже могли адаптироваться в стае и выжить. А те родители, которые жили между собой, коротко, они не воспроизводили просто потомство. Оно погибало. Вот. Поэтому вопрос, что происходит потом. То есть 4 года прожили в это время – дети не появились. То есть, как правило, в семье очень важный момент – это связующее звено. И не нужно придумывать другого связующего звена, какие-то общие интересы, там, на лыжах кататься с женой, там, еще что-то. Единственное, я считаю, связующее звено в семье серьезно – это дети. То есть, вот. Если есть что-то еще, ну хорошо, если вы на лыжах ходите и стихи читаете вместе. Здесь я готов с тобой не то чтобы поспорить, но обратить внимание на очень любопытный такой факт. Когда молодые люди живут вместе, пока у них нет детей, то все внимание, я с точки зрения мужчины, конечно, рассуждаю, это понятно и оправдано, то все внимание, допустим, женщины, вот оно направлено на своего мужа. То есть вот она, он – это единственный объект ее заботы. Потом у нее рождается ребенок, и мужчина вдруг понимает, что он, во-первых, не единственный объект заботы, а во-вторых, он даже, я скажу, не первый теперь уже объект заботы. И часто это воспринимается как, знаешь, ну вот некое отчуждение. Безусловно так. Но то есть вопрос, это не связывает. Но вопрос, если мужчина не повзрослел, то есть почему ты можешь ревновать жену к своим детям? Да? То есть, а если... речь не о ревности. Прости, что я перебиваю тебя, но речь не о ревности. Речь вдруг о ощущении, что ты уже здесь, в общем, как бы выполнил как будто бы свою функцию. Это я вот сейчас осознанно говорю. А там-то просто непонятное состояние. Ну... И пошел к друзьям. С пивом там? Там с пивом нормально, то есть денег дай, все дома сделай, можешь сходить там попить пиво с друзьями, ничего страшного нет в этом. Просто вопрос в том, что если мужчина состоялся, у него не должно быть такой зависимости, у него должно быть больше желания любить, чем быть любимым, да, то есть поэтому, когда рождаются дети, эта любовь, она удваивается, собственно, да, то есть это совершенно другой контекст. Это для женщины меняется жизнь колоссально, да, и для мужчины тоже, если ты отец, и ты, если ты воспринял ответственность, то вместо того, чтобы там мотать сопли на кулак, что тебя там теперь меньше внимания, ты занимаешься тем, что осознаешь, что ты теперь отвечаешь за обоих. И вот у меня был показательный момент в жизни. Я занимался альпинизмом однажды, заблудился в горах ночью. Дождь пошел, в общем, я дезориентировался очень и попал в такое место, в котором... Ну, практически на стене, такой на достаточно вертикальной, в темноте ливень, то есть, и вот, и у меня впервые пришло осознание, у меня дочери было 1.5 года. А я понял, что я вот сейчас глупость совершил, я сейчас упаду, разобью себе башку и оставлю семью без кормильца, да, то есть вот таким образом... Это серьезная мотивация. Да, да, да, такое мое развлечение, я поехал в горы почувствовать себя сильным, да, то есть и вот, и... Это очень меня, так скажем, поддержало ощущение, эта ответственность, что я перестал нервничать, я собрался, я смог как бы все лишения пережить до рассвета, вися на этом участке неудобном, да, то есть дождавшись утра, ну, принял решение прекратить движение и рисковать, потому что бессмысленно, да, то есть понял вот это. Вот, поэтому это очень интересно. И это нормально. И не у всех получается. То есть, да, да, я это хотел сказать. Да, не должно у всех получаться, потому что жизнь – это жесткая, достаточно конкурентная среда. И не у всех должны быть дети, и не все образуют семью в таком виде, в котором бы они хотели. Поэтому если ты, женщинам не знаю, что посоветовать, а мужчинам, что если ты... Это также накопление ресурсов, то есть копи свой потенциал, возможности, ресурсы для того, чтобы ты мог произвести впечатление на свою избранную достаточное для того, чтобы она согласилась разделить с тобой судьбу. И надолго. И надолго, да. Настоящий дюндик. А я хочу вот немножко другую тему затронуть сейчас, Кирилл. Мы как раз заговорили чуть раньше о несоответствии отцов юридических и биологических. Изменах. Да, я хочу поговорить о вот от этих беспресловутых изменах, адюльтерах там и прочих вещах. То есть, когда начинают ходить на сторону. Обычно говорят мужчины, но я думаю, что, в общем, тут все грешат на этот счет. А куда мужчины ходят на сторону? Если они, мужчины только ходят на сторону, они же не друг к другу ходят, они ходят. Не, но они к незамужним ходят. Почему такое? Часто бывает незамужние, да? А потом, знаешь, у нас в эфире идет такая смешная рубрика, и там мне очень нравится выражение: если у вас нет девушки, значит, у кого-то их две. Ну, измена, она, я не знаю, я достаточно. Скажем, измена – это такое название. Хорошее такое, оно криминальное практически. Да, криминальное. Значит, смысл понятен. Измену переживают мужчина и женщина совершенно по-разному, потому что для мужчины опасна физическая измена, то есть непосредственно половой акт, потому что он тогда может воспитывать чужое потомство. Поэтому мужчины, как правило, их ревность, она связана с обереганием тела. Вот. И сейчас эту задачу все это упростила генетическая экспертиза, можно выяснить, в принципе. Но от этого легче не станет. Ну, почему? Станет, как бы, легче отчасти, да. Вот. А женщины, они более переживают по поводу моральной измены, потому что для них, им важно сохранить около себя этого самца, отца, детей, чтобы он заботился о потомстве. Поэтому они переживают не столько за разовую какую-то измену физическую, сколько за фактическую привязанность. То есть, когда у тебя любовница, и ты регулярно с ней встречаешься. Вот любую спроси, особенно молодую девушку, она тебе скажет ровно наоборот. Ну, любую девушку не знаю. Я на самом деле уже... Ну и да, я, может быть, обобщаю, конечно. Я мало последнее время разговариваю с девушками. И вообще сейчас понял, глядя на, вот у меня дочери исполнится на днях 15 лет, глядя уже на это поколение, то есть понимаю, что мне сложно достаточно понять их уже правила и принципы. Ну хорошо, мы будем ретроспективно, так сказать. Да, ретроспективно я, ну фактически, любому это неприятно, ну в принципе, да, то есть, но это является нормой. То есть это является нормой. Так же, как понимаешь, вот, допустим, что смешно, мы все время говорим, что убивать плохо, война это плохо. Мы стремимся к тому, что там не убей, не укради, да. Убивают и крадут все время люди, всю жизнь, все 3000 лет. Вот убивают и крадут, убивают и крадут, убивают и крадут. Конечно, 14% населения всегда погибает в войнах. Ну вот до 20 века. Вот, да поэтому, и сейчас, в общем-то. Да, да. Поэтому... Трахаются как попало, значит, и тогда это было, и сейчас это есть, и это вопрос культуры и каких-то вот, скажем, и культуры, и эта измена, это часть человеческой натуры, сущности. Вот, знаешь, меня какой вопрос интересует? Извини, я просто пытаюсь беседу, так сказать, тоже чуть-чуть интенсивнее сделать. Я понимаю, да, вот с точки зрения биологической, почему мужчине... хочется там с одной женщиной, с другой, с третьей. Там, задача задача мужчины, как можно в больших местах разместить свой генотип. Да, да, это мне понятно. Все. А женщину что? А задача женщины вырастить потомство, которое она родила. Поэтому она заинтересована в высокостатусном, нормальном, адекватном самце, который будет ухаживать за потомством. Подожди, вот она живет с высокостатусным потенциальным самцом и выращивает его потомство. И одновременно она встречается с водителем высокостатусного самца. Да, потому что, я же тебе говорил, он рыжевский. Потому что этот корнет... Нет, но она не собирается от водителя рожать. Ей просто нравится с ним заниматься женщина сексом. Женщина вообще ничего не собирается никогда делать. Ну, то есть, как бы она не собирается. То есть, это ничего не планируется. Да, то есть, поэтому вопрос, что собирается женщина там, это вообще темный лес. Просто речь-то идет о чем-то. Она сама не знает, видимо, да? Да, что не надо, как бы, если говорить о сексе как о инстинкте, как о такой части, да, то секс же предполагает не удовольствие, то есть, он придуман эволюцией не для удовольствия, он придуман для получения определенного образца ДНК из мужика, да, и поэтому нужно перед ним все демонстрировать, чтобы у него это дело выманить, да, потом еще вызвать у этого мужика привязанность к детям, чтобы он их воспитывал, вот. Поэтому в любом случае, когда у женщины возникает желание, не могу найти это слово, вот, вступить в связь, в контакт с мужчиной. Ну, в сексуальный контакт что-то. Ну, вот не нравится мне как-то, неромантично. Недостаточно жестко и недостаточно романтично. Сексуальный хорошо, контакт скажи, такой. Хорошо, потрахаться, допустим. Ну, да. А это вот уже как бы... Это грубо. Прошу прощения. Да. Да, поэтому, когда у женщины возникает желание, то она его может не осознавать. Оно с чем связано, да, если... Это никто же не анализирует, ой, почему мне хочется этого самца, да, то есть, или ты, допустим, когда видишь красивую девушку, то ты же можешь помечтать себя с ней вместе, да, но ты же не будешь потом сидеть и полчаса думать, а почему она мне понравилась. Ну, то есть это просто такое вот чувство мимолетное, да, получилось, не получилось. Ну, а на самом деле, если все это разложить, все достаточно логично, да, то есть поэтому если девушка тебе понравилась, то... Кроме того, что лежит на поверхности, там еще очень-очень много всяких тонких вещей. Потому что, допустим, такая вещь, что девушка из нормальной, умеренной семьи вдруг начинает, и сама такая адекватная отличница, вдруг начинает дружить с панком. Да? То есть, и все думают с недоумением, как, она же должна с каким-нибудь ботаном дружить там. Вот, она дружит с панком. Есть логика в этом? Есть. Ей нужно генотип разбавить. То есть у нее он умеренный, нормальный. Ей нужно добавить своему потомству безумства, чтобы оно было более устойчивым. Потому что если она будет дружить с ботаном, то у них получится еще более ботаническое потомство, которое будет нежизнеспособно. То есть один мозг родится просто и все. Жуткая картина. Ну, вот, поэтому, возвращаясь к измене, это присутствует, это часть человеческой жизни, это все время присутствующая драма. Это, здесь нет нормы, здесь есть, каждый этот вопрос решает по-своему. То есть мы можем что констатировать? Что люди делают это, ну, то есть изменяют. И практически всегда. Да, и делать это нужно, нормальные люди делают с минимальным ущербом для семьи. Ненормальные люди и глупые делают это с максимальным, разрушая семью, да, поэтому, значит, если вам захотелось изменить, ну, попробуйте, потому что зачастую, ну... Это называется вопрос минимизации ущерба. Да, потому что иногда полезно изменить, чтобы убедиться, что у тебя дома лучше. Ну, то есть ходишь, думаешь уже. Хороший совет. Да, ты, а тут раз думаешь, ну какого черта? Дома же все хорошо. Я думаю, тебя многие сейчас не одобрят, особенно хорошие, порядочные семейные женщины. Не думаю. То есть я понимаю так, что измена – это всегда попытка, это я понимаю так, ну ты меня поправишь, что измена – попытка найти то, чего вот не хватает здесь рядом, или что это все-таки? Или это вот какая-то внутренняя миссия, которую ты даже сам не осознаешь, и вот тянешь, несмотря ни на что? Я думаю, что для мужчины желание, как это, полигамности, да, оно естественно. То есть и вот семья – это компромисс. Такой разумный, да, и в том числе и культурный. Поэтому ты соизмеряешь возможные как бы прибыли и убытки от этого, от, между вот этим всем. Поэтому физиологически это для мужчины нормально, для женщин это менее свойственно в силу вот их другой социальной роли. А второй вопрос, как происходит реализация. То есть человек адекватный, нормально воспитанный, может энергию свою направлять, сексуальную, излишки на творчество, на работу, еще что-то, может найти адекватные формы реализации этого, да, то есть не обязательно с женщиной переспать там, вот, заниматься каким-то грязным сексом, да, можно потанцевать с подружкой жены, там, ну, без злого умысла, там, понюхать ее, там, что-то еще. Без злого умысла, больше всего понравилось, да. Я просто вот боюсь, что да, вот у нас уже буквально минутка осталась до конца нашей интересной программы. Кирилл, пожелай что-нибудь молодым людям в начале их трудного и долгого пути. Но я долго-долго жил для того, чтобы убедиться в одном простом принципе. Я сейчас своим дочерям говорю, что на самом деле, как бы это глупо ни звучало, для девушки главное в жизни – это удачно выйти замуж. То есть это то, что касается девушек. В смысле действительно удачно, не в смысле богатства, а вот в смысле счастливого брака. А мужчинам сейчас очень незавидное положение у молодых людей, потому что женщины отвоевали вот этот феминизм, то есть они часть мужского мира отвоевали, и мужчины тоже в очень незавидном положении, потому что если раньше им было очень легко доказывать свое преимущество, то сейчас это делать сложнее, поэтому я высказываю им соболезнования, мне было проще, я родился раньше. Да, друзья мои, ну, это была программа «Настоящий Дюндик» с Кириллом Дюндиком и со мной Олегом Тихомировым. Счастливой и долгой семейной жизни вам, наверное, мы так пожелаем. Всего вам доброго. «Настоящий Дюндик».